Неподражаемо лжет жизнь. Неподражаемо лжет жизнь, сверхожидания, сверхлжи, но подражанию всех жил можешь узнать жизнь. Словно во ржи лежишь, звон, синь. Что ж, что во лжи лежишь, жар, вал, бормот сквозь жимолости, ста жал. Радуйся же, звал. И не кори меня, друг, столь заворожимо у нас тел, души, что вот уже лбом в сон, ибо зачем пел в белую книгу твоих тишизн, в дикую глину твоих, да, тихо склоняю облом лба, ибо ладонь — жизнь.